Эпилог. Элания и я соединились в молитве, прося Господа Господ и Царя Царей, нашего любимого Иисуса Христа, открыть ваше духовное понимание к тому, что мы изложили в этой книге. Помните, неважно, что происходит с тобой в битве из-за твоего вторжения в духовную войну, даже если ты сражаешься за жизнь, ты всегда будешь в центре Божьей любви и защиты. Псалом 115, 15 стих заверяет нас: «Прекрасна в глазах Божьих смерть святых Его». Бог ревностно защищает твою жизнь. В завершение мы хотим со всей любовью в наших сердцах посвятить эту книгу тому, чья любовь превыше всего – Богу Отцу, Богу Сыну и Богу Духу Святому. Пусть вся любовь и слава, и хвала, и честь, и благодарение будут отданы Ему во веки веков. Аминь. Пожалуйста, приходи скорей, Господь Иисус.